Глава 43. По пути к Баркли раздается звонок. Это Чарльз. Он настолько хорошо меня знает, что сразу после моего приветствия ему становится ясно, что-то неладно. Чарльз — единственный в мире человек, которому я целиком доверяю. Поэтому я рассказываю ему все. И как я встретилась с детективом Гарсией, и как-то намеренно оставила меня на несколько минут, чтобы я сфотографировала дело матери. То есть, почти все. Я утаиваю, что в обмен на это выдала Гарсии информацию о Роуз. Дело не в том, что я боюсь реакции Чарльза. Несмотря на занимаемую им должность, он меньше всех моих знакомых способен на осуждение. Но я не хочу ставить под удар карьеру моего друга, впутывая его в ситуацию, сомнительную с точки зрения закона. «Ты уже прочитала папку по делу матери?» Интересуется Чарльз мягко и заботливо. Он будто интуитивно почувствовал, что очень нужен мне сегодня. «Еще нет». Я делаю глубокий вдох и напоследок рассказываю о том, как сбежала из отделения полиции и меня стошнило в кустах. «Ох, Стелла, бедная!» В его голосе звучит боль, которая отражает мою собственную. «Если ты не против, можем прочитать папку вместе. Не хочу, чтобы ты проходила через это одна». Я на секунду закрываю глаза. «Очень этого хочу». «Тогда договорились. Я разожгу камин и открою бутылку хорошего вина. Я знаю, это тяжело, Стелла, но это необходимо. Ты имеешь право знать ответы». «Я тебе позвоню, как только закончу с Баркли», — обещаю я. Разговор с Чарльзом принес облегчение. Продолжая вести машину, я извлекаю из памяти полезную информацию. После утреннего происшествия мне захотелось ближе узнать Бет. Она является членом четырех благотворительных комитетов. Можно считать, что это работа с полной занятостью. У нее нет братьев и сестер. Родители Бет живут в часе езды отсюда, в Аппервилле, штат Вирджиния, но они совсем не интересуются внучкой. У Бет нет сильных личных привязанностей. Я изучила расписание, предоставленное ее юристом в качестве доказательства того, что у миссис Баркли есть масса времени, чтобы в одиночку заботиться о Роуз. Все общественные мероприятия с участием Бет посвящены благотворительности. Возможно, ее жизнь крутилась раньше только вокруг Иэна. Судя по всему, Бет по уши в него влюбилась, учитывая, что она разорвала помолвку с банкиром-аристократом, сыном друга семьи, и бросила все ради Иэна. И в конце концов, избранник, весь такой неотразимый и брутальный, ворвался в ее мир безупречных отношений и хороших манер. Иэн описывал их брак как постепенное отдаление друг от друга. Так лодку, чей канат отвязался от причала, уносит тихим течением. Сегодня мне хочется, чтобы Бет выдала свою версию их супружества. Интересно сравнить два варианта и проверить несовпадение, потому как я скрыла от детектива Гарсии кое-какую информацию. Я утаила ее, несмотря на отвратительное противостояние супругов Баркли по вопросу опеки, вопреки их сговору в попытке убедить меня, что у Бет боязнь стекла. Вполне очевидно, что они создали пластиковый дом, чтобы потенциальное оружие не попало в руки Роуз. Других объяснений у меня просто нет. И хотя это еще больше омрачает расклад для Роуз, нельзя игнорировать другие сценарии. Бет и Энн доказали, что могут работать сообща, если возникнут неприятности. А Тина была очень большой неприятностью. И не далее, как этим утром, Бет обошлась со мной так же, как в свое время поступила с Тиной. И я задаюсь вопросом, на что еще способна миссис Баркли? Когда я добираюсь до особняка Баркли, накатывает уже знакомое чувство страха. Небо похоже на безмятежную лазурную ниву, но как только я выхожу из машины, в меня вгрызается ветер, предвестник той бесплодной поры, когда листья начинают увядать, а живые существа прятаться в земле в отчаянной попытке выжить. В памяти всплывает голос моего прежнего психотерапевта, настолько четкий, словно она сидит рядом со мной на пассажирском сиденье. Однажды Челси сказала: «Вы недооцениваете себя и не представляете, насколько вы сильная». «Я не очень сильная», — пробормотала я, отщипывая клочки от салфетки, выуженной из стоящей рядом коробки. «Я не согласна». «А я не уверена, что вы правильно выполняете свою работу. Разве вы не должны подтверждать все сказанное мной?» Она улыбнулась, но ответила серьезным тоном: «У другого ребенка, после таких испытаний, через которые прошли вы, все могло бы сложиться совсем иначе, Стелла. Раз вам удалось выжить, вы способны совершать невероятное. Но у вас много травм, с которыми нам необходимо работать». Я отмахнулась от ее слов, но она упорно старалась донести до меня их суть. Видимо, интуиция ей подсказала, что еще один сеанс, и я больше никогда не появлюсь в ее кабинете. «Вы используете свою боль, чтобы творить добро в мире, помогать другим детям. Но разве вы сами не заслуживаете помощи?» Интересно, о чем подумала бы Челси, если бы я призналась ей, что получила досье матери? Не могу сказать наверняка, но мне кажется, она была бы рада. Я поднимаюсь по ступенькам крыльца и звоню в дверь. Жду почти целую минуту и собираюсь позвонить снова, но тут замок щелкает, и появляется Бет. Я непроизвольно делаю шаг назад, мои глаза расширяются. Не могу поверить, что это та же женщина, которую я видела всего несколько часов назад.